Глава 23. Апокалипсис на двоих. Видится это бесспорным, вполне оправданным делом. Встречается белое с черным и не становится серым. Сон светлого рыцаря был глубок, сладок и фантастичен. Куда более фантастичен, чем окружавшая его сейчас реальность. Снилось, что говорящие вороны, призрачные псы, танцующие мертвецы, порталы и маги вместе с проклятым лордом ему приснились. Все, кроме Тель, с которой он на самом деле познакомился в обычном городском кафе. И теперь стоит рядом с ней в ЗАГСе, отвечает утвердительно на вопрос регистраторши и надевает кольцо на тоненький пальчик. Свершилось. Теперь она его собственная. Никогда никуда не денется. Родит сына, а лучше даже девочку. Такую же очаровашку, как мама, с кофейными глазами. Или сразу двоих. Или сколько захочет. За спиной Тель стоял незнакомый здоровенный мужик, очень пристально следящий за брачной церемонией. Будто оценивал. Но Ник тут же забыл о нем, обнял невесту, потянулся целовать, и она распахнула навстречу глаза, почему-то вовсе не карие, а синие-пресиние, очень знакомые. Но опознать глаза рыцарь не успел. Из сна его выдернули руки Лекса, безжалостно трясущие за плечи. «Ник! Да Ник же! Вставай немедленно! Вставай!» Отпихнув оруженосца, Ник сел на кровати и помотал головой. «Уйди, а! Я уснул только под утро». И начал клониться в сторону подушки. Но Лекс не позволил ему снова улечься, отшвырнул подушку и дернул за ухо. «Поднимайся быстро! Тебя кормчий с Аргариутом добиваются». «Что? Оба сразу?» «Цедру твою за теткину ногу!» — простонал рыцарь. «Что там у них? Лорда пристукнули, что ли?» Зрелище, ожидающее его в гостиной, оказалось настолько невероятным, что Ник даже глаза протёр. Герцог Шер и глава Белого Совета сидели рядышком за барной стойкой и мрачно грели руки о дымящиеся чашечки из кофейного сервиза, притащенного в дом принцессой. Это был очень красивый сервиз, тончайшего фарфора на 6 персон, розовато-сиреневый, с птичками и прочей ерундой. Сама принцесса на той же стойке торопливо делала бутерброды. Большие и аппетитные, кажется, с колбасой. К ее эльфийскому высочеству в фартуке рыцарь уже привык, а вот в ранних визитерах его потрясло даже не столько само их соседство, сколько внешний вид. Кормчий в распахнутом сюртуке с распущенным узлом галстука, длинные волосы кое-как собраны в хвост, на щеке пятно сажи. Аргариут без мантии в пестреньком свитере с высоким горлом и закатанными по локоть рукавами. Невероятно! При виде Ника оба вскочили. «Ваша светлость, простите за столь ранний визит, но отложить его я право не мог», — поклонился герцог. «Николай, вы нужны миру и немедленно», — безапелляционно заявил глава белых. Ник прикрыл ладонью зевок и не слишком вежливо осведомился. «Что-то с лордом?» «Нет, что вы», — растерялся кормчий. «Лорд Кайтл, хвала тьме, пребывает почти в полном здравии. Но я вынужден просить вас о срочной помощи, как высшую силу света. Вот господин Аргариут подтвердит». Белый маг бешено закивал и затараторил. «Конечно, предотвращение катастроф — дело стихийников, а если они не справляются, то темного лорда. Но обстоятельства крайне печальные, и без силы света не обойтись. Все мы живем в одной книге мира, и когда ей угрожает роковая опасность, свету и тьме приходится объединять усилия». «Угу. Что за опасность-то?» «Астероид немыслимых размеров», — информировал герцог. «Если его не остановить, он пройдет практически сквозь все листы. Перенаправить его не вышло, остается разбить. Милорд пытался, но как бы это выразиться? Но темному лорду не хватило сил для этого», — договорил за него глава совета. «Нужно торопиться, Николай», — и добавил с большим пафосом. «От вас зависит судьба всей книги». «Умыться хотя бы можно?» — спросил рыцарь. «И оденьтесь потеплее», — посоветовал кормчий, «чтобы не тратиться на обогрев». Всерьез сообщением о роковой опасности Ник не проникся. Слишком много подобного видел и слышал. То метеорит вот-вот обрушится, то комета хвостом должна задеть. В основном в интернете и кинофильмах. И каждый раз или обычная утка, или сильно мимо пролетит. Но сейчас деваться некуда. Уважаемые люди пришли. Наспех выпив кофе, он обулся, натянул поданную Лексом куртку прямо на домашнюю майку и вышел во двор, где, наконец, начал осознавать важность момента, уже потому что вместо ожидаемого портала увидел призрачных всадников за забором. При дневном свете дикая охота выглядела еще внушительнее, чем в темноте или в небе. Но уже, в общем-то, привычно. Другое дело, что, похоже, придется на ней прокатиться. «Порталом туда не добраться», — пояснил кормчий. «Закрыли доступ. Прошу, господа. Тесновато, конечно, будет», — заметил он, оглядев пассажиров. «Нормально», — бодро ответил Лекс, с интересом присматриваясь к лошадям. «Ах, какие красавцы!» Рыцарю лошади больше всего напоминали сильно затуманенные скелеты динозавров, мерцающие красными огоньками изнутри и посверкивающие красными же глазами. Жуткие твари на самом деле еще покруче гончих будут. Всадники не менее милые на вид хотя бы невозмутимо молчали, а вот лошади злобно пофыркивали и в унисон псам клацали зубами. Зато открытая черная карета с огромными колесами смотрелась изящно и даже не слишком траурно. Кокетливая серебристая бахрома, обрамляющая козлы, кованые украшения. Да и на тесноту пожаловаться было никак нельзя. По крайней мере, по мнению Ника, привыкшего к маршруткам японского производства. Мягкие сиденья друг против друга, где трое пассажиров разместились вполне комфортно. То есть четверо, потому что в последнюю минуту, когда кормчий, уже стоявший на козлах, поднял кнут, на плечо Ника грузно опустился огромный ворон. Свита в полном составе. «Прошу уважаемого фамильяра переместиться на сиденье», — негромко сказал герцог. Оруженосец пересел к Аргариуту, освободив место. Ворон с невнятным бурчанием спрыгнул с плеча хозяина, и дикая охота ринулась в небо. Немыслимые басы рога кормчего, режущий свист всадников, вибрирующий визг кнута, разноголосый вой и лай своры гончих. Ник едва сдерживался, чтобы не заткнуть пальцами уши. Ужасно хотелось также вцепиться в край сиденья, хотя нужды в ремнях безопасности не было вовсе. Карета летела плавно, чуть покачиваясь. С удивлением осознав, что сидеть в ней очень удобно, рыцарь покосился наружу. Нет, ничего не разобрать. В небе четко различались только силуэты самой охоты да пепел, мелкими хлопьями сыпавшейся с шестерки запряженных лошадей. А внизу все сливалось в мельтешащие цветные пятна. При этом ни ветер, неминуемый при такой скорости, ни холод на такой-то высоте в карету даже не заглядывали. Оруженосец, отличавшийся неуемным любопытством, вертел головой во все стороны. А вот глава совета как будто задремал, скрестив на груди руки. Но стоило Нику мысленно позавидовать его спокойствию, как Аргариут открыл глаза и громко, перекрывая вой, визг и свист, спросил. «Николай, вы помните, что я неоднократно просил вас быть внимательным при общении с темными?» «Помню», — кивнул Ник. «Не забывайте об этом ни при каких обстоятельствах. Умоляю вас, лорд Кайтл совершенно непредсказуем и избалован, и безнаказанность может сыграть с ним злую шутку». Ник даже восхитился, наклонился поближе, чтобы не орать в голос, и уточнил. «Вы намекаете, что я должен следить за его благополучием? Чтобы с парнем, не дай бог, ничего не случилось по его дурости?» Глава совета тяжко вздохнул и развел руками. «Я постараюсь», — пообещал рыцарь, не зная, возмутиться ему ролью няньки или рассмеяться. «Уж как смогу». И тут же схватился за обитый бархатом борт, потому что карету резко кинуло вниз. «Приехали». Спрыгнув на землю, Ник с удивлением уставился на огромную стену под углом, уходящую в небо. И только потом, оглядевшись, увидел, что вокруг буквально толпа. Толпа уставших, напряженных, хмурых людей, магов. А прямо перед ним, на куче явно наспех набросанных подушек, вытянув ноги, восседал сам темный лорд и пил из горлышка длинной узкой стеклянной бутылки. Что-то белое. Заметив высшую силу света, мальчишка криво улыбнулся и отсалютовал Нику свободной рукой. «А вот и враг мой. Молока хотите? Рекомендую. Перед работой чрезвычайно полезно». Лорд был взъерошен, тоже вроде бы в домашней одежде, но с неизменным шарфиком на шее. Под глазами круги, как будто сутки не спал. Под большими, синими-присиними глазами. И сообразив вдруг, что именно эти глаза смотрели на него в сладком свадебном сне, Ник оторопел и растерянно принял из рук мальчишки бутылку. Молоко. Тёплое, свежее и очень вкусное. Наклонная стена, к которой Ника доставила дикая охота, оказалась гранью пирамиды. Правда, ниже, чем ему сначала показалось. 100 метров высотой, по уверению кормчего. И все эти метры следовало пройти пешком по довольно крутой лестнице. Почему нельзя доставить спасителей мира наверх в той же карете, Ник не понимал, но спрашивать не стал. А совсем скоро и спрашивать было уже некого, кроме тёмного лорда. Ступеньки они начали одолевать вдвоём с низкого старта. Лекс только успел всучить рыцарю небольшой рюкзачок. Очень похоже, висел и на плече воплощение мирового зла. Зло топало по лестнице, слегка сутулившись и не обращая внимания на попутчика. Впрочем, и Ник на него особо не смотрел, больше оглядывался на стоявших у подножия герцога и оруженосца. Пока не споткнулся об очередную ступеньку. Ступени из серого камня были низкие и широкие, шага 3 до очередной. И конца им не видать. «Потрясающее утро!» — раздражённо пробормотал Ник. «У меня и ночь выдалась потрясающая», — откликнулся тёмный лорд. Остановился и обернулся. «Вроде бы никто не следит, хотя и бесы с ними. Объявляю привал, а то пожрать так и не успел. Если, конечно, вы не против, ваша светлость». «Я тоже как-то не успел», — кивнул Ник. «Но, говорят, торопиться надо. Астероид никуда не убежит, к сожалению». Буркнул лорд, усаживаясь на ступеньку и развязывая свой рюкзак. «А до самого весёлого момента у нас ещё 2 часа есть, не переживайте». Ник пожал плечами и, устроившись рядом, тоже полез в рюкзак. Там обнаружилась еда, свёрток с бутербродами и термос с горячим кофе. А вот лорда экипировали точно не наспех. Мальчишка расстелил на камне белую салфетку и принялся выкладывать на неё аккуратные коробочки. Жареное мясо, свежий, уже нарезанный хлеб, конфеты в ярких незнакомых фантиках, небольшие коричневые шарики, распространявшие сильный запах ванили. Пирожные, видимо. И 2 бутылки молока. И 2 вилки. Да и количество еды, похоже, рассчитывали на 2. В общем-то, Ник давно уже уяснил, что зло питается лучше добра. А в данном случае даже проявило заботу о враге своём. Что тёмный лорд тут же и подтвердил. «Присоединяйтесь, ваша светлость». Он обвёл получившийся стол приглашающим жестом. Рыцарь развернул на салфетке свои бутерброды, налил кофе в крышку стаканчик термоса и протянул мальчишке руку. «Ник! Мы вроде уже знакомились», — хмыкнул лорд. «Хотя не на такой высоте. Кай!» Пальцы у него были тёплые и чуть-чуть подрагивали. «Здорово умаяли парня». «Кофе выпейте, Кай», — посоветовал рыцарь. «А то, я вижу, вы тут с ночи зажигали». «Пустяки», — высокомерно сообщил мальчишка, но стаканчик взял. «А вы, Ник, ешьте как следует. На голодный живот сразу рухнете». «А что мы будем делать-то?» — осторожно поинтересовался Ник. «Я, честно сказать, не представляю. Дойдём, расскажу». Отмахнулся лорд и схватил самый большой бутерброд. «Свет мой яркий!» — сказал он с чувством. «Колбаса!» Мой злобный повар считает, что колбаса — вульгарная пища. И фамильяр тоже. А мне нравится. «Это они не правы», — согласился Ник. «Кстати, мой фамильяр тоже колбасу не ест. Презирает». Лорд кивнул и не произнёс больше ни слова. Ни за торопливым завтраком, ни по дороге к вершине. И даже не смотрел на навязанного напарника, что Ника вполне устраивало. Совместная работа, особенно во благо мира, очень способствует развитию дружеских отношений. А какая может быть дружба с тёмным лордом, да ещё учитывая, что дружить остаётся всего-то 5 дней. Вершина пирамиды представляла собой ровную квадратную площадку величиной с гостиную рыцарского дома. Те же блоки серого камня под ногами и чистое небо вокруг. Лорд сбросил рюкзак и встал посередине. На нём было надето что-то вроде пуховика. огромная синяя куртка, словно с чужого плеча. Когда мальчишка куртку застегнул, Ник едва удержался от смешка. Ну, цыплёнок цыплёнком, и ноги такие же тонкие. При этом в явно тяжеленных, окованных медью ботинках. Но и сам рыцарь дотянул молнию застёжки до горла. Здесь и впрямь оказалось довольно холодно, а ветер, не слишком сильный на ступенях, принялся дуть всерьёз, пробираясь под одежду. «Подойдите ко мне, свет мой», — не оборачиваясь, сказал лорд. «Нам нужно материализовать тень пирамиды. Ну, проекцию поверхности, что ли. В общем, вытаскиваем её, сильно увеличиваем и поднимаем вверх, выше экзосферы и дальше. Пока не упрёмся». «Зачем?» — спросил Ник, выполняя первое указание. «И во что?» «Тень пирамиды. В общем, она с нашей помощью станет магической. А упрётся она как раз в астероид. Встретит точнее. А уж потом, как карты лягут. Должна на куски развалить». «Так куски посыплются», — не понял Ник. «И какой смысл?» «Я же говорю, тень надо увеличить. Если она накроет всю книгу мира, обломки астероида скатятся по её граням. Ну, как зонтик сработает». «Зонтик? Логично. А если сжечь астероид? Расплавить?» «Этим я всю ночь занимался», — вздохнул его темнейшество. «Пока расчёты делали. Только время потратил». «Ясно. Но, Кай, но я действительно не знаю, как и что делать». Лорд внезапно развернулся к нему спиной, шагнул, приблизившись вплотную, практически прижавшись, и откинул голову на Никова плечо. Он был пониже и гораздо меньше в объёме, и потому Нику показалось, что к нему прислонился... Нет, не ребёнок, конечно, но девушка. И рыцарь мгновенно и жёстко подавил первое инстинктивное желание — обнять. И второе — отстраниться, отпихнуть испорченного мальчишку. «Ничего личного, ваша светлость», — со смешком сказал лорд, словно прочитав его мысли. «Просто в прямом тесном контакте легче забирать силу. А поскольку вы этого не умеете, то вам и быть донором. Давайте попробуем. Обнимите меня. Не стесняйтесь, Ник. Прижмите к себе. Я никому не расскажу. Вы, главное, не сопротивляетесь. И ноги пошире расставьте для устойчивости. Тётка моя лимонная цедра!» С чувством высказался Ник, обхватывая воплощение зла руками. Толстый пуховик смялся под ладонями. Ботинки лорда прочно встали между кроссовками рыцаря. И почти сразу двусмысленность положения их тел стала неважной. Ник с удивлением ощутил, как из него словно выкачивают что-то. Никаких болевых ощущений, скорее даже наоборот. «Ну ничего себе!» — с детским восторгом сказал мальчишка. «Мощно! А если так?» И в Ника хлынула чужая сила или энергия. Она разливалась по всему телу, а у солнечного сплетения улеглась тёплым котёнком, сладким тортом. Словно он только что получил недурное такое сексуальное удовлетворение. «Хватит, Кай», — попросил он хрипло. «Вам же работать ещё». «Да я так, на пробу чуть-чуть раскачал. Пока хорошо сочетаемся, верно?» «Пожалуй. Но ведь плюс на минус должен давать минус», — подумал рыцарь. «Хотя если потоки будут концентрированы и идти параллельно, и создать модуль управляемого приложения...» «Слушайте, я могу попытаться написать программу», — осенённый сказал он вслух. «Если...» «Стоп!» — лорд ощутимо пихнул его локтями. «Никаких программ. Это риск, а времени уже почти нет. Посмотрите наверх. Не глазами только. Всё, я работаю. Не мешайте». Ник задрал голову к небу и прищурился, сделав не слишком понятное ему самому, но уже привычное усилие. И увидел. Там, далеко, в чёрной космической пустоте, нёсся на пирамиду огромный угловатый предмет. Немыслимых просто размеров. «На пятый элемент похоже», — подумал Ник, вспомнив старое кино. «Но если нас потом вдвоём засунут в бочку для восстановления, то я повешусь». Из площадки, где стояли они с лордом, начал подниматься асфальтово-серый густой туман. Тень проекции пирамиды, неощутимая ни по каким параметрам, кроме магического зрения, росла как на дрожжах и скоро закрыла собой небо. а потом оторвалась от площадки и ринулась вверх, все шире и шире, разворачивая свои грани. Напряженный, как струна, темный лорд громко сглотнул и вцепился Нику в предплечье. «Нормально все?» — спросил рыцарь. «Пока да. Плотность бы не потерять. Сейчас будет удар, Ник, держитесь». Рыцарь не услышал удара, но зато ощутил. Словно не пирамида ударила в астероид, а он сам с разбегу врезался во что-то, вошел как нож в спелый арбуз, и арбуз вокруг него лопнул и раскололся. Тело стало ватным, но на ногах Ник устоял, а вот мальчишка в его руках всхлипнул, тоненько застонал и обвис тряпочкой. «Кай!» Площадка вздрогнула, затряслась, пошла волнами и от очередного толчка, кажется, поднялась в воздух. А сама пирамида взорвалась, но не обрушилась вниз, а образовала гигантский конус из мелких камней, накрыв все вокруг. Ника швырнула вперед, и, падая, он успел перевернуться, чтобы не придавить лорда. Но тут же пожалел об этом, потому что со всех сторон градом сыпались камни. Зонтик порвался, подумал Ник, подминая под себя мальчишку. Но это была глупая мысль. Вряд ли астероид раздробило на такие мелкие осколки. «Да и далеко он!» «Пирамида!» — понял рыцарь. «Пирамида рушится!» «Кай!» — заорал он. «Нужен второй зонтик! Для нас!» Темный лорд не реагировал. Ник попытался представить искомый предмет сам, но то ли напутал, то ли зонтик получился из китайского шелка. Кусок камня, в следующую секунду тюкнувший его в затылок, показался бы великану комариным укусом. Но то великану Нику хватило. И только что спасенный мир накрыла тьма.